Глава третья. Следующее утро началось для меня не с привычной пробежки, а со сбора дорожной сумки. Забыть прихватить с собой что-то важное я вряд ли смог бы, а вот недооценить масштабы проблем, в которые влипла Джина, вполне. Так что для маскировочного костюма в сумке тоже нашлось местечко. Насчет подзарядки уже озаботился, а если она снова потребуется, можно было воспользоваться зарядным устройством для автомобильного аккумулятора. Такого добра в любом автосервисе полно, желательно под сдачу в аренду. Конечно, это может повредить костюм, но в целом это было не так и страшно. Как пришло, так и ушло. Само собой, о полноценном отпуске я мог бы не мечтать. Предупреждать руководство о таком следовало заранее, а недавно взятый в работу проект требовал личного внимания. Впрочем, сумел договориться о временном переходе на дистанционное исполнение обязанностей. Придется в свободное от поиска время садиться за ноутбук и с головой погружаться в корпоративные задачи, чтобы успевать компенсировать затраты времени на другое. Но будет ли у меня вообще свободное время? Этот вопрос нисколько не волновал заинтересованных в успехе проекта людей, в том числе и моих подчиненных. С самого утра телефон буквально разрывался от звонков. Часть из них проигнорировал, а потому едва не пропустил вызов от детектива Кёна. На данный момент лейтенант, слишком похожий на раскрученного айдола, чем человека своей профессии, уже должен быть в Хувоне, а значит, являлся для меня ценным источником свежих новостей с места событий. До тех пор, пока я сам не пересеку границы родного города моей матери. Кто бы мог подумать? Да уж. «Да?» — взял я трубку, попутно закидывая в сумку щетку и зубную пасту. «Алекс, я скинул тебе адрес господина Чхве еще вчера, но...» «Но?» — замер я со смартфоном в руке. «Но обстоятельства немного изменились. Сегодня где-то в 6-7 часов утра твоего деда увезли на скорой». «Что с ним?» — насторожился я, не ожидая услышать ничего хорошего. «Проблемы с сердцем», — спокойно ответил мой собеседник. «Вообще они были уже давно, но пропажа Джины подкосила его здоровье еще сильнее. Чего-то подобного я ожидал». «Твою мать! Всего неделя прошла с тех пор, как я узнал об оставшихся в живых родственниках, и за ту же неделю их жизни, даже без прямого контакта со мной, оказались поставлены под угрозу. Невольно станешь суеверным человеком, убежденным в том, что приносишь близким людям несчастье одним лишь своим существованием. Слишком уж много совпадений, одно за другим. В общем, ничего хорошего». «Где ты сейчас?» — присел я на край дивана, уставившись на экран выключенного телевизора. «Недалеко. В гостинице, неподалеку от больницы. К слову, забронировал для тебя соседний номер, а адрес уже скинул. Навестить господина Чхве тоже было бы не лишним, но... Алекс, наверное, будет правильнее, если мы придем к нему вдвоем». Ранее я категорически не согласился бы с таким предложением. Не раз прокручивал в голове причины, веские и не очень, из-за которых знакомиться со своим дедом лично не хотелось. Однако теперь, когда старик уже лежит в больнице и борется за жизнь, что я теряю? А вдруг мне больше не представится шанс увидеть его? Вдруг он отправится следом за бабушкой, так и не дождавшейся новостей о моем возвращении? Более того, у меня появилась реальная возможность узнать больше о своих родителях, которых я практически не помнил, светлые образы которых в моей памяти постепенно осквернялись с каждым вернувшимся ко мне воспоминанием, становясь совершенно чужими. Узнать, по крайней мере, о матери, а это уже дорогого стоило. «Свяжусь с тобой, как только заселюсь в гостиницу», наконец ответил Джин Хёку и сбросил вызов. Харин, кстати, тоже активизировалась, узнав о моем отъезде через каких-то третьих лиц. Сначала засыпала меня вопросами о причинах и пункте назначения. Затем немного успокоилась после моих уклончивых ответов. Сейчас вот снова взялась за свое, строча мне сообщение в мессенджере. И да, мне опять приходилось врать. Куда же без этого? Машину арендовал довольно быстро. загрузил вещи, вбил скинутый лейтенантом адрес в навигатор и, пристегнувшись, тронулся с места. «Неизвестно, как скоро я смогу вернуться. Надолго ли затянутся поиски и сумеем ли мы вообще выйти на след Джины? Это зависело от многих факторов, и первостепенный из них. Насколько мы с сестрой различаемся? Вернее, подвергался ли и ее организм каким-либо модификациям? Если да, то каким именно? Просто после всего произошедшего я очень сомневаюсь, что отец бы и тут не приложил свою руку». В баре «Намдэмун» Джинхёк рассказал мне все, что знал о тайнах моей семьи, до недавнего времени сокрытых от меня во мраке. Поведал о матери, родившей второго ребенка тайком от отца. О том, как слезно она просила своих родителей до последнего держать существование Джины в строжайшем секрете. Причем даже от самой Джины. Воспитать ее как собственную дочь, а лишь немного погодя признаться в удочерении. Удочерении по поддельным документам из сиротского приюта, который успела сделать мама до нашего отъезда с Хвангапура. Она явно боялась моего отца. Настолько, что сочинила всю эту историю о выкидыше, а потому даже я изначально воспринял новость о родной сестре в штыки. Понятное дело, я не знал о ней. Всю свою жизнь я думал, что остался в этом мире совершенно один, и вдруг... Таких людей, как детектив Кён, нагло вторгающихся в личную жизнь, я повидал немало. Делал все возможное и невозможное, чтобы как можно скорее обезопасить свое инкогнито. Его раскрытие могло помешать моим планам. Рисковать анонимностью нельзя. Однако раньше мои враги копали исключительно под серого лиса, и еще ни один человек не додумался настолько углубиться в мое прошлое, чтобы узнать про Алексея Волкова, выжившего в авиакатастрофе мальчишку, одного из наследников влиятельной корпорации «Чангрупп». Да, я просто не понимал, как мне следует поступить с Кён Джинхёком, но одно ясно точно — этот детектив еще мог принести мне ощутимую пользу в будущем. Мозги у него работали что надо, и совместными усилиями мы могли бы попытаться вывести Джихуна на чистую воду. Не может же быть, чтобы после совершенного им преступления не осталось совершенно никаких улик. Если объединиться и напасть на нужный след, я все же смогу осуществить свой план именно так, как задумывал его изначально. Крепко вцепился в руль, стиснув зубы. Моя цель, безусловно, важна. Вокруг нее крутилась вся моя жизнь, и она до сих пор для меня в приоритете, но сейчас стоило сосредоточиться на другом. Город Хувон, восточный район Анджин. В то же время. «Девушка!» — раздался настойчивый голос чуть ли не над самым ухом Джины. «Эй, девушка!» — на этот раз уже тронули ее за плечо. «Девушка!» Резко подняла голову та, едва не задев затылком подбородок незнакомца. Хотя нет, не незнакомца. Администратора интернет-кафе, в котором Джине пришлось временно обосноваться за неимением лучших вариантов. Собственно, а почему бы и нет? Проводить время в подобных местах девушке было не впервой. Свободный доступ в интернет, туалет и душевая, а также лапша быстрого приготовления и холодные напитки на любой вкус и кошелек. А учитывая тот факт, что кошелек Джины на момент побега был не особо толстый, лучше уж спрятаться здесь, чем в захудалом хостеле. «У вас все хорошо?» — участливо поинтересовался молодой администратор, и беглянка кивнула ему с милой улыбкой. «Да, все замечательно. Задремала немного». «У вас осталось 4 часа», — не приминул парень напомнить о больном. «Будете продлевать?» «Пожалуй, нет», — протянула Джина, слегка поморщившись. «Спасибо». Хотелось бы, конечно, больше не таскаться по всему городу, но подолгу оставаться на одном месте в ее положении было чревато. Придется искать другое интернет-кафе. Хорошо, что они мало чем отличались друг от друга в принципе. Вот за соседним столом, пристально уставившись в экран и барабаня пальцами по клавиатуре, сидел мальчишка лет 17, рубился в какую-то онлайн-игру. И за все три дня, что Джина находилась здесь, она не припоминала, чтобы этот парень вообще выходил на улицу. Периодически он позволял себе вздремнуть, сидя в компьютерном кресле, или отходил по нужде. Матерился на сокомандников, перекусывал лапшой. «Эх, мне бы твои проблемы!» — мечтательно закатила девушка глаза и неспешно поднялась из-за стола. Сперва нужно было принять душ и тоже немного перекусить, а уже потом искать себе новое пристанище. Да и одежду желательно было где-нибудь постирать, хотя это дело десятое. Внешний вид волновал сейчас Джину меньше всего. Уже неделю она находилась в бегах, периодически натыкаясь на подозрительные группы японцев. В каждой из них она видела людей либо господина Асакуры, либо людей Хидэки, и это сводило ее с ума, особенно если оказывалось, что это самые обыкновенные туристы. Связей у девушки было немного, и практически каждая преступная рожа работала на бывшего босса. Лояльность некоторых из них можно было поставить под сомнение, но кто она такая и кто такой Миямото Хидэки? Вопрос риторический. Даже если босс кому-то из подчиненных сильно насолил, никто не станет впрягаться за мелкую воровку вроде нее. Положение незавидное, однако даже из него можно было попытаться найти выход, и Джина пыталась, пока что безуспешно. Стоя под прохладными струями воды в душевой кабине, девушка прикрыла глаза и снова пробовала мысленно перебирать все возможные варианты. Например, полиция. Что, если заявиться к ним с повинной и попроситься в программу защиты свидетелей? Это же лучше, чем скитаться по Хувону до того, пока в какой-то момент на ее след не выйдут. Или же вариант не такой радикальный, но более трудный — перебраться в другой город, в какую-нибудь деревеньку на окраине острова, начать жизнь с чистого листа, просто почаще оборачиваясь и внимательнее следя за языком. На самом деле, пути отхода у Джины были, и останавливало ее только одно. Вернее, один человек — ее отец. Не могла она оставить его в одиночестве, придя в полицейский участок с повинной. Не могла все бросить и уехать в никуда. Почти все заработанные ею деньги уходили на дорогостоящие лекарства. Но если отец прервет курс лечения, последствия для его здоровья могут быть ужасными. «Эх!» — уткнулась девушка лбом в стенку душевой кабины и поморщилась. «Хотелось как лучше, а получилось как всегда». Единственный разумный и одновременно опасный выход — вырвать проблему с корнем, а, следовательно, избавиться от Хидэки и как-то договориться с господином Асакурой. Наоборот, получится вряд ли. Да и как можно договориться с человеком, который уже предал однажды? Более-менее приведя себя в порядок, Джина снова надела на себя пропитанную потом одежду и уже открыла было дверь в компьютерный зал, но спустя пару секунд вновь спряталась за ней, поглядывая за происходящим там в узкую щелочку. Рядом с администратором стояли трое мужчин, облаченные в черное, и о чем-то тихо беседовали с ним. Пришлось хорошенько сосредоточиться, притупить все прочие чувства и мысли, сконцентрировавшись на шевелящихся губах незнакомцев. «Оплата могла проходить по карте, принадлежавшей Чхве-Джине», — сумела она прочитать по одним лишь движениям губ. «Вы точно не помните такого клиента?» «Вот же зараза!» — прошипела девушка себе под нос, но с места все же не сдвинулась. «Я не могу помнить каждого клиента, тем более если он не постоянный», — отвечал им администратор. Помимо движений губ, Джина также просканировала каждую черточку его лица, силясь определить намерения и дальнейшие действия этого парня. Челюсть плотно сжата, шея втянута, движения лица асимметричны. Администратор уже давно понял, о ком незнакомцы вели речь. Нервничал, боялся, но отчаянно лгал, выигрывая для клиентки драгоценные секунды на побег. «Даже имени твоего не помню», — усмехнулась Джина, открывая дверь пошире и тут же приседая на корточки. «Но спасибо». Опустившись на пол, дальнейший путь до входных дверей интернет-кафе девушка проделала на карачках, ползком мимо играющих за компьютерами ребят. Те оказались настолько сосредоточены на процессе, что на подозрительную клиентку даже внимания не обратили. «И все-таки мы тут немного осмотримся», — напоследок расслышала Джина обрывок разговора. «Если вы не против». «Осматривайтесь, сколько пожелаете», — нервно пожал плечами парнишка, выдавливая из себя доброжелательную улыбку. «Вот ты славно!» Мужики в черном стояли к двигающейся на выход девушке спиной, а потому заметить ее мог только администратор. И он заметил. Бегло скользнул по ней взглядом, но сразу же отвел его, чтобы не привлекать внимания. «Эх, какая же ты сладкая булочка!» — мысленно восхитилась его выдержкой Джина. «Настоящий мужчина! Хоть по щупленькому виду и не скажешь!» А дальше дело оставалось за малым. Проползти до входной двери, резко подняться на ноги и выскользнуть на улицу. Уже прогуливаясь по тротуару, девушка взяла в руки телефон с неофициально купленной сим-картой и набрала сохраненный еще вчера номер. Три долгих гудка. «Алло», — ответил женский голос на том конце. «Алло, здравствуйте», — бодро начала Джина. «Звоню по объявлению. Это же вы продаете стиральную машинку?» «Да». «В принципе, меня устраивает и модель, и цена, и срок эксплуатации, если только у нее нет никаких дефектов». «Машинка полностью в рабочем состоянии. Просто взяли модель поновее, так что продаем старую». «Отлично. И все же сначала хотелось бы посмотреть на нее в действии. Я студентка, так что на счету каждая вона, если понимаете, о чем я. Не напомните адрес, пожалуйста, и во сколько можно подъехать?» «Если деньги можно было оставить в кошельке, то пусть они там и остаются. Пригодятся». Именно таким был ход мысли девушки. Полноценная стирка в прачечное самообслуживание обошлась бы в 500 вон, а кушать хотелось не меньше, чем обновить одежду. Раз уж старая машинка этим людям все равно не нужна, что мешало проверить ее качество и больше никогда не возвращаться? Не воровство же это, в конце концов. Все равно нужно было как-то убить время до того, как стемнеет. Ведь продолжать таскаться по интернет-кафе, раз уж и туда умудрились заявиться по ее душу, у Джины больше не получится. Увы, и этот вариант отпал.